Глава 37. Все, кроме ботов, которые занимались замесом бетона, сбежались смотреть убитого монстра, сравнивали его с первым. Отмечали, что у этого цвет другой. Люди спрашивали, как им удалось добыть его. Самара рассказывала, Горохов с Дячиным пошли смотреть, что удалось сделать за эту ночь. А Баньковский, уже вернувшийся из города, увязался с ними. Он, не давая Дячину ничего сказать, рассказывал. Сначала нас не пускали. Чего, мол, ночью приехали? Но я сразу говорю, раненый из ваших, из городских. В больницу его нужно. Моментально пропустили. Сразу его у нас забрали, начали спрашивать. Через 5 минут и доктор пришел. Ну, мы уже уйти хотели. А нам одна медсестра говорит. Подождите, с вами хотят поговорить. Инженер уже знал, что инвестор будет рассказывать дальше. Ну, мы сели ждать, и тут приезжает человек. «В черной шляпе», — угадал Горохов. «Нет, он был без шляпы, но в черном пыльнике, крупный такой. И как начал нас доставать вопросами, и кто мы, и что тут делаем, и кого тут знаем?» «Это Тарасов», — произнес инженер, осознавая, что и ему самому по поводу этого раненого еще предстоит с Тарасовым побеседовать. «Кажется», — продолжал Баньковский, — «неприятный такой мужик. Приятных в начальнике безопасности не берут». Горохов подвел черту под этим разговором. «Бог с ним! А ты заказал машины? Нам еще одну машину цемента и 2 цистерны воды нужно». «Машины?» — Анатолий растерялся. «Да, Толя, машины. Мы здесь, если ты заметил, буровую поставить хотим. Нам нужны тягачи и цистерны. Ты заказал доставку? Нашел нового доставщика? У нас же выбыл один водила вместе с тягачом, или ты забыл?» — Блин, — Баньковский расстроился, — как-то не подумал сразу. — Толя, уже светает. — Езжай в город, найди тягач. Я хочу завтра к ночи начать монтаж с буровой. — Времени у нас нет. — Деньги, Толя, деньги, — нравоучительно говорил инженер и добавил с укором. — Не подумал он. И, не слушая оправданий Баньковского, повернулся и пошел с Дячиным смотреть уже поставленную опаловку под заливку подушки и уже готовый бетон, что замесили боты. Он знал, что ему предстоит разговор с Тарасовым, но не знал, что так скоро. Они с Самарой только поели, только легли. Наступало, как всегда, в пустыне яркое и светлое утро. Работ не было, залили еще одну подушку. Баньковский с цистернами не появился, и они с Дячиным решили отпустить людей спать до 5 часов дня. И как только он уснул, так почти тут же услыхал возле палатки голос. «Инженер! Инженер!» — голос принадлежал красивой казачке Анне. «Тут из города приехали до вас!» Самара уже вскочила, протягивала ему одежду и оружие. «Сейчас!» — крикнул он, быстро одеваясь. Горохов вышел на улицу и сразу увидал Тарасова и двух его здоровяков. Они стояли в тени камня недалеко от палатки инженера. Из палатки, прикрываясь полой входа, выглядывала Самара. Тарасов сразу заметил ее. «А вы, инженер Калинин, неплохо тут, я смотрю, устроились», — говорил начальник безопасности, вытирая голову большим несвежим платком. «Обжились». Горохов едва сдержался, чтобы не ответить колкостью. И, по возможности, вежливо спросил. «У вас есть какое-то дело ко мне, господин начальник безопасности?» «Ваш инвестор Баньковский ночью привез раненого. Вы того раненого чем-то обкололи. Мне его допросить не удалось, он спит. Врач сказал, что раны имеют колото-резанный характер. Можете пояснить?» Инженер молча кивнул и жестом предложил Тарасову и его людям следовать за ним. Он подвел их к квадроциклу Самары, откинул брезент с кузова. Там, торча в стороны коленями и локтями, лежал прыгун. «Вот...» Инженер достал свой тесак и поддел им длинное, страшное, похожее на острый нож, предплечье животное. «Этого пояснения для вас достаточно?» Он думал, что Тарасов и оба его спутника станут рассматривать дохлую животину, начнут что-то обсуждать, задавать ему вопросы. Нет-нет, ничего подобного не произошло. Тарасов бросил беглый взгляд. Двое его людей задержали на прыгуне взгляды не намного дольше. «О, да такое зверье я вижу для вас не в диковинку!» — сразу отметил для себя инженер. «Молодцы!» — сказал Тарасов. «По виду не свежий, вы его, наверное, еще ночью убили». Это был очень неприятный вопрос. Горохов сразу понял, куда клонит начальник безопасности. Но скрывать что-либо и юлить нельзя было ни в коем случае. — Ночью, — ответил инженер. — Наверное, это было непростое дело, — продолжал Тарасов, пристально глядя на Горохова. — Ночью в пустыне догнать и добыть такое животное — это очень... очень... Сами охоту организовывали? Животное было ранено. Водитель тягача разрядил в него обойму из пистолета. — Ах, вот как. Понятно. — Значит, водитель приехал сюда уже раненый, и вы подняли людей и устроили облаву? Даже интересно, как много вам понадобилось людей, чтобы ночью загнать в степи эту тварь. — Я ездил с одной казачкой, — отвечал инженер, доставая сигарету. — О, вы вдвоем его добыли? Тут даже спутники Тарасова стали прислушиваться к их разговору. — А вы с вашей казачкой большие молодцы. Это же надо ночью такую зверюгу опасную выследить. — Я же вам говорю, — Горохов прикурил, — зверь был ранен. Мы только шли по следу. Догнали, когда он уже был без сил. — А, ну ясно. Взгляд начальника безопасности оставался все таким же колючим. — Кстати, я хотел от лица города поблагодарить вашего доктора. Он спас жизнь нашему человеку. Где я могу его увидеть? — У нас нет штатного доктора. — Штатный доктор нам не по карману, — отвечал Горохов. — Вот как? — притворно удивлялся Тарасов. — Наш доктор сказал, что раны водителя тягача были обработаны идеально. — Так и сказал. Все сделано грамотно. — Интересно, кто у вас такой любитель, который многим профессионалам нос утрет? Тарасов сделал паузу, взглянул Горохову в глаза. — Знаете, мне почему-то кажется, что этот доктор-любитель вы. — Вы правы, этот доктор я. Можете выразить благодарность мне, — произнес Горохов с завидным спокойствием. — Я так и знал, я так и знал, — повторил Тарасов с наигранным восхищением. — Вы инженер, которому доверять сложное дело, и опытный охотник, который в одиночку... — С казачкой, — поправил его Горохов. Да, — Да-да, конечно, почти в одиночку, если не считать женщину. Загоняет в степи опасного зверя, да еще ночью, а потом оказывает помощь тяжело раненому, квалифицированную помощь. Так и хочется спросить. — Инженер Калинин, а какими вы еще талантами наделены? — Я хорошо пою, — ответил Горохов и стрельнул окурком в сторону. — Тарасов, что вы от меня хотите? — Я же вам, кажется, уже говорил. Просверлю дыру, найду воду и уеду отсюда. — Или вы денег думаете из меня вытрясти? — Так их у меня нет. Нет у меня денег. — Будь у меня деньги, я на такую работу в ваших местах никогда бы не согласился. Если вам нужны деньги, попробуйте вытрясти их из Баньковского. Ну и у него их почти не осталось. Вам же это должно быть известно. Но, кажется, начальник безопасности всю эту его речь пропустил мимо ушей и сразу после нее спросил. — Калинин, а где вы еще до этого бурили? — За Кудымаром много бурил. — А, за Кудымаром. Он же находится на той стороне реки. Тарасов заулыбался. — Ну, конечно же. — Как удобно! Кто там что выяснит про этот Кудымар? Вы ведь знаете, что с той стороны реки мало вестей приходит. Поэтому о тех местах можно рассказывать все, что угодно. Никто ничего не проверит. — ВКЗ, водная контора Звягина, — произнес инженер. — 2 года в ней отработал, 11 скважин. Устроит вас? Теперь Тарасов замолчал и уже не улыбался. — Если у вас больше вопросов нет, я пойду спать. Мне скоро вставать и работать. — сказал Горохов. — Хорошо, но мне почему-то кажется, что этот наш разговор не последний, — ответил Тарасов, повернулся и пошел к своему квадроциклу. — Очень жаль, — вслед ему произнес инженер негромко. — Инженер Калинин действительно работал в ВКЗ. Вот только он год назад уволился, после самостоятельно арендовал буровую, набрал бригаду и пропал вместе со всеми людьми на той стороне реки. В общем, пусть Тарасов выясняет. Пусть копает, если ему заняться больше нечем. У Горохова еще было время. Он вздохнул. Теперь ему стало абсолютно ясно, что этот противный мужик отстанет от него только в 2 случаях. Если он, Горохов, найдет тут воду, или он, Горохов, всадит этому хитрому уроду пулю в голову. Вариант с пулей инженеру нравился больше. Но вариант с водой все-таки был предпочтительней.